и заблаговременно предвосхищать злые мысли судьбы. Судьбе это, конечно, досадно, но, устыдившись, она говорит про себя: «Разве эти мысли еще мои? Нет, это мысли человека, а я от них отказываюсь. Но что же станется с человеком, если его забота ничего не будет стоить, и он будет бояться напрасно, то есть по праву? И как жить человеку, если уже нельзя положиться на то, что его опасения не оправдаются?» «Бог свободен», — сказал Елизер. Яков сомкнул губы. Он поднял брошенные было черепок и опять стал скрести свои символические нарывы. Ничем другим он пока не отозвался на упоминание о Боге. Он продолжал: «Как я тревожился и боялся, что вдруг на дитя мое нападет дикий зверь чаще и загрызет его. Я пропускал мимо ушей насмешки людей над моими страхами и мирился с тем, что они назвали меня «старая нянька». Я был смешон, как человек, который твердит: «Я болен, я смертельно болен, а на вид совершенно здоров и не умирает», так что словам его никто и, наконец, даже сам он не придает никакого значения. Но вот люди узнают, что он умер, и, раскаиваясь в своей насмешливости, говорят: «Оказывается, он был совсем не так глуп. Может ли этот человек хоть теперь порадоваться их посрамлению? Нет, ибо он мертв, и он предпочел бы уж остаться глупцом в их глазах, да и в своих, чем быть оправданным таким безрадостным образом. Вот я сижу среди мусора, лицо мое побагровело, распухло от плача, по щекам моим, смешиваясь с пеплом, текут слезы. Могу ли я торжествовать над насмешниками, потому что это случилось? Нет, ибо это случилось. Я мертв, ибо мертв Иосиф, он растерзан, растерзан». «Вот оно, Елизер, гляди, разноцветное платье, лохмотье покрывало. Я поднял его в спальне с лица любимой и праведной. Я протянул ей цветок моей души, но потом оказалось, что это была не она, что Лаван перехитрил меня, и душа моя долго чувствовала себя несказанно поруганной и растерзанной, покуда праведная в жестоких муках не принесла мне моего мальчика, Думузи, мое сокровище. А теперь растерзан и он, и убита отрада очей моих». Можно ли это понять? Приемлемо ли оно, такое испытание? Нет, нет, нет, нет, я отказываюсь жить. Я хочу, чтобы душа моя удалилась, и умерли эти кости. Не греши, Израиль. Ах, Елизер, не тебе учить меня бояться Бога и преклоняться перед Его всемогуществом. Он требует платы за имя, за благословение, за горькие слезы Исава и платы великой. Он назначает цену по своему произволу и взыскивает ее без поблажек. Он не вступал со мною в торг, не давал мне выговорить сходную цену. Он взимает то, что я, по его мнению, могу уплатить, не спрашивая меня, по силам ли это моей душе. Разве я могу спорить с ним, как равный с равным? Я сижу среди пепла, я скребу свое тело. Чего еще ему нужно? Губы мои говорят, что Господь не сделает все ко благу. Пусть Он глядит на мои губы. А что у меня на сердце, это мое дело. Но Он читает и в сердце. Это не моя вина. Это Он, а не я так устроил, что Ему видно и сердце. Лучше бы Он оставил человеку убежище, чтобы тот, укрывшись от Его всемогущества, мог роптать на неприемлемые испытания и иметь свое мнение о справедливости. Его убежищем было это сердце и его отдохновением. Когда он приходил туда в гости, оно бывало украшено и подметено, его ждало почетное место, а теперь там ничего нет, кроме пепла, смешанного со слезами, да пакости горя. Пусть он сторонится моего сердца, чтобы не замараться, и глядит на мои губы. Не грешил бы ты лучше, Иаков бен Ицхак. Перестань толочь воду в ступе, старый слуга. Пекись обо мне, а не о Боге, ибо он куда как велик, и ему наплевать на твое заступничество. А я одно сплошное несчастье. Не вразумляй меня извне, а говори со мной от души, никаких других речей я не вознесу. Знаешь ли ты, понял ли ты, что Иосиф погиб и никогда-никогда не вернется ко мне? Только осознав это, ты перестаешь толочь воду в ступе и начнешь говорить со мной от души. Собственными устами я послал его в эту дорогу, Я сказал: «Поезжай в Шекем и поклонись своим братьям, чтобы они возвратились домой в Израиль».